Глава 22. Алена. Похотливый майор все же затрахивает меня до такого состояния, что я воскресаю только утром. Благо, на часах не 9 и не 10, а всего 6. Но надо еще как-то выбраться из кровати и до Машиной смены успеть вернуться домой. «Женщина, тебе про пользу сна в школе не рассказывали?» Зевая, возмущается Егор, когда случайно задеваю его ногу. «Ты сейчас издеваешься? С тобой же вообще невозможно спать». Поскольку меня поймали с поличным, больше не скрываюсь. Резко сбрасываю с себя одеяло и сажусь на край матраса. «Не помню, чтобы ночью кто-то возражал». Егор тоже садится. К счастью, он не пытается переловить или подмять под свое тяжелое тело. Вроде бы вполне безопасный майор. «Можно подумать, ты бы услышал». Фыркаю. «А вот надо было все же попытаться». Загребущая левая рука тянется в мою сторону, как сглазила. «У тебя от возбуждения со слухом, собираюсь сказать, проблемы, но меня перебивает внезапный телефонный звонок. Мы с Егором дружно поворачиваемся к тумбочке, где лежат оба телефона. Догадавшись, кто везунчик, майор тихо матерится». «Да, папа», — отвечает он, пока я наклоняюсь к полу за своим бельем. На удивление, в этот раз уцелели и трусы, и бюстгальтер. Я гордо демонстрирую свои находки Егору, прикидываю, успею ли принять душ. Однако майор, кажется, не видит меня и не слышит. «Твою мать, ты уверен? Когда?» — быстро произносит он. «Что-то с отцом?» — шепчу я, присаживаясь рядом. «Микроинсульт». Прикрыв рукой микрофон, отвечает Егор. «Боже». Обнимаю его за талию. Я почти ничего не знаю об этом мужчине, зато из-за частых маминых болезней прекрасно понимаю, что такое страх за родных. «Ты дома или в больнице?» — уточняет Егор. «Блин, пап, так сложно было потерпеть денек в палате?» Продолжает, услышав ответ. «Мне настолько непривычно видеть майора растерянным, что не могу отвести взгляд. Похотливого самца как и не бывало». Обычный земной мужчина со своими проблемами. Страшно признаться, но таким он нравится мне еще больше. «Да, конечно». Егор тяжело вздыхает. «Сейчас приеду. Напиши, если нужно заскочить в аптеку и что-нибудь купить». Как только он кладет трубку, мы, не сговариваясь, начинаем одеваться. «Обо мне можешь не беспокоиться. Я доеду общественным транспортом. Решаю предупредить». «Мы договаривались, что я подвезу». «У тебя сейчас есть дела поважнее. Справлюсь». «Это уже третий его, так называемый микроинсульт». Подозрительно спокойно отвечает Егор. «Тем более нужно спешить. Кажется, я чего-то не понимаю». «У старухи с косой нет ни одного шанса против моего отца. Все с ним будет в порядке. Завезу тебя и скатаюсь к нему». «Я правда справлюсь». «В тапках и платке, конечно», — хмыкает Егор, притягивая меня к своей груди. «Откуда ты только взялась, такая упрямая?» «Где взялась, там больше нет. Переносицу подозрительно ломит». «Эксклюзив, я уже понял». Гад скользит губами по губам, не целует, дразнит. «Отпусти, ты обещал. Прошу, и при этом даже не пытаюсь вырваться». Не воительница, а размазня, которой слишком хреново от того, что все в последний раз. «Еще я обещал отвезти тебя». Быстро целует Егор. «Но раз так упираешься, то поедем к отцу вместе». Он говорит это таким уверенным тоном, словно всерьез собрался знакомить меня со своей семьей. «Пожалуй, я пас». «Глупая». Майор щелкает по носу. «Это по дороге. Подождешь в машине. Я зайду к нему на минуту, проверю, как дышит, и поедем дальше». По-хорошему, нужно сказать «нет». Нельзя так с больным человеком. Отец наверняка ждет его, и не на минуту. Но, открыв рот, вспоминаю свою прежнюю поездку из квартиры майора, разговор по телефону с собственным папой, затем с мужем, и глотаю все нужные слова. Егор не солгал, сказав, что нам по пути. Дом его отца оказывается как раз посередине между его берлогой и моей квартирой. Даже если бы я поехала на такси, вряд ли получилось бы быстрее. Именно этой мыслью я успокаиваю себя, когда паркуемся возле огромного, обнесенного высоким забором особняка. Может, я дальше сама? Все еще пытаюсь быть самостоятельной. Где-то здесь должен ходить нужный автобус. До ближайшей остановки больше километра. Отстегивая ремень, говорит Егор. Посиди в машине, я быстро. Одна нога здесь, другая там. Если кто-то из нас упрямый, так это ты. Пока меня снова не начали целовать, я откидываюсь на сиденье и изображаю смирение. Ты не только красивая, но еще и умная. Егор подмигивает мне на прощание и толкает дверь. А ты, оказывается, умеешь говорить комплименты. Произношу себе под нос, наблюдая за тем, как он идет к тяжелым кованым воротам. От такого прощания становится смешно и грустно. Майор, как снежный ком, неделю назад свалился мне на голову. Подарил несколько потрясающих оргазмов, показал, какой фантастической бывает близость между мужчиной и женщиной. Помог отбиться от бывшей жены. И чуть не познакомил с отцом. Не любовник, а аттракцион. Американские гонки, без петель и спусков. Нет, лучше дальше я сама. Вспомнив, как хотелось плакать в его объятиях, я решительно выхожу на улицу. С улыбкой смотрю на свои тапки, кутаясь в любимый теплый платок, оглядываюсь в сторону остановки. Вряд ли майор управится за минуту. Если идти не по прямой, а переулками, я смогу незаметно добраться до трамвая и вернуться домой. Не первый побег в моей жизни, и, дай бог, последний. Подбадриваю себя мысленно. Однако стоит всего на десяток метров отбежать от машины, меня нагоняет худощавый пожилой мужчина в кроссовках для бега и в модном спортивном костюме.